ничто яснее ясного выдавало низость его натуры. Углядев в углу бутылку дешевого красного вина, он, сделав большой глоток, допил остатки жижи, которая покрывала дно бутылки, и приободрился. Потом он встал перед зеркалом и попытался придать себе такое же выражение лица, как у Сергея Андреевича Папанина в «Иване Грозном». Из-за отсутствия бороды это ему не удалось. Впрочем, и так получилось недурно. Майор опять ухмыльнулся и удалился в кабинет, чтобы подумать, как сорвать вечеринку у Леобиля, которому задумал отомстить. Уже несколько недель Леобиль распускал о майоре компрометирующие слухи, осмелись даже утверждать, будто майор исправился. За это его следовало хорошенько проучить. Майор не знал пощады к врагам, встречавшимся на его пути. Это объяснялось, с одной стороны, его скверным воспитанием, а с другой — врожденным коварством и злобностью, значительно превышавшим норму. Не забудем упомянуть об отвратительных усиках, которые он злонамеренно выращивал на верхней губе, охраняя их от насекомых, а днем защищая от птиц сеточкой. Флюбер Сансонне, волнуясь, остановился перед дверьми Леобиля и сунул указательный палец в маленькую норку звонка, который спал, забившись в угол. Флюбер внезапно разбудил его. Звонок перевернулся, больно укусил Флюбера за палец, и Флюбер пронзительно взвизгнул. Сестра Леобиля, которая поджидала гостей в передней, тут же отворила дверь, и Флюбер вошел. По дороге в комнату сестра Леобиля заклеила ранку кусочком пластыря и взяла у гостя бутылку. Под потолком весело порхали созвучия легкой музыки, оседая на мебель точно светлый чехол. Леобиль, стоя у камина, болтал с двумя девушками. Увидев вторую, Флюбер смутился, но тут к нему с протянутой рукой устремился Леобиль, и ему пришлось скрыть свое волнение. — Привет, — сказал Леобиль. — Здравствуй, — сказал Флюбер. — Знакомьтесь, — сказал Леобиль. — Это Азим, — так звали первую девушку. — Это Флюбер, а это Дженнифер. Флюбер поклонился Азим и, опустив глаза, протянул руку Дженнифер. На девушке было красное платье из мягкого крепа цвета морской волны, красные туфельки из змеиной кожи и очень необычный браслет, который он сразу же узнал. Рыжие волосы падали ей на плечи, и она во всем была похожа на девушку из его сна, только краски были ярче, но оно и понятно, ведь сны, в конце концов, снятся по ночам. Леобиль, казалось, был всецело поглощен беседой с Азим, и Флюбер немедля более пригласил Дженнифер танцевать. Он по-прежнему опускал глаза, слишком уж притягивали его взгляд два чрезвычайно интересных предмета, ничем не стесненных в квадратном вырезе платья. — Давно вы знакомы с Леобилем? — спросила Дженнифер. — 3 года, — ответил Флюбер. — Мы познакомились на занятиях дзюдо. — Так вы занимаетесь дзюдо, и вам уже приходилось защищать свою жизнь? — Хм, — сказал Флюбер смущенно. — Да нет, не было случая, я редко дерусь. — Трусите,